У микрофона Ирина Александрова, а гостья студии – заведующая Оргмедотделом регионального центра медицинской профилактики Елена Анатольевна Беспрозванная. Поскольку Елена Анатольевна Беспрозванная – дипломированный врач-диетолог, то по просьбам наших слушателей мы попросили ее рассказать о витаминах в тех или иных продуктах и о том, как эти витамины не потерять при хранении и приготовлении пищи. Витамины содержатся в различных продуктах. В частности, вот витамин группы В1. Это и свиная вырезка, и горох, и дрожжи, овсянка. Витамин В2 – это уже печень, субпродукты, сыры. Витамины D – они содержатся в яйцах, в молочных продуктах. Витамин Е – это в основном растительное масло. Поэтому, если мы с вами будем питаться разнообразно, большей частью витаминную потребность мы покрываем. Только остается один момент – это как не потерять те витамины, которые находятся в той или иной пищи. Вот водорастворимые витамины, они менее устойчивы к термической обработке. Они очень быстро разрушаются. В частности, витамин С, он разрушаться начинает при нагревании пищи до 60 градусов. Наша задача по максимуму его сохранить. Витамин А, он устойчив к действию высокой температуры, но легко очень окисляется в присутствии воздуха. Витамин D, он быстро разрушается в щелочной среде, а вот витамины группы В, они при кулинарной обработке не быстро разрушаются, но если идет длительное кипячение при температуре выше 100 градусов, тоже происходит разрушение. Но еще надо такие моменты учитывать, что очень многие витамины разрушаются под действием веществ, которые должны расщеплять эти витамины, ферменты, которые расщепляют. Ну вот самый простой пример. Мы с вами очень любим салат. Огурцы, помидоры, болгарский перец. А с точки зрения употребления витаминов, это не совсем правильный салат. В огурце содержится вещество, которое расщепляет аскорбиновую кислоту. Такой салат, как витаминный салат, уже использовать нельзя. Лучше всего использовать те продукты в салате, которые не разрушают взаимно друг друга. Примером такого салата может стать огурцы и шпинат, помидоры, перец и шпинат, помидоры, перец и квашеная капуста. Надо помнить о том, что жирорастворимые витамины, они усваиваются только в присутствии масел. Поэтому такие салаты, в которых содержатся жирорастворимые витамины, мы должны заправлять растительными маслами. И очень важно помнить, что эти масла добавляются непосредственно перед употреблением этих овощей. Ну, вот такие простые способы сохранения витамина С. Выкуривание одной сигареты, всего одной сигареты, чтобы провести дезинтоксикацию всех веществ после выкуривания этой сигареты, в организмом тратится 25 миллиграмм витамина С. Это очень большая доза. Ну, прежде всего, обязательно надо соблюдать правила хранения овощей. Хранить овощи в прохладном месте, лучше всего в темном месте. Ни в коем случае овощи не должны быть изначально травмированы. Считается, что во второй половине зимы, ближе уже к весне, витаминная ценность овощей, которые выращены в наших условиях, снижается. Это действительно так, но при этом она не критически снижается. Она все-таки достаточно еще даже во второй половине зимы. Конечно, появляется на прилавках свежая зелень, свежий лук. Это надо дополнительно употреблять в пищу, чтобы пополнить витаминные запасы. Но при этом брезговать овощами, которые находятся у нас на хранении с осени, ни в коем случае нельзя. Считается, что очищение овощей от кожуры желательно проводить непосредственно перед их приготовлением. Желательно использовать керамические ножи. Сейчас они у нас появились. Эти ножи, конечно же, если таких нету, то нож обязательно должен быть из нержавеющей стали для разделки овощей. Перед приготовлением овощи лучше всего не вымачивать, не держать в воде. Часть витаминов до 60% теряется с этой водой. И даже рекомендуется те же бобовые культуры, фасоль, горох замачивать в воде, потом не сливать эту воду, а варить в ней, потому что, чтобы как-то сохранить витамины. Важный очень момент – овощи для приготовления опускать в кипящую воду. Ни в коем случае не закладывать заранее. Обязательно накрыть крышкой, то есть не дать доступа лишнего воздуха в эту кастрюльку. И еще один момент – чем реже мы открываем эту крышку, тем больше у нас сохраняются витамины в овощах. С протиранием, перекручиванием в мясорубке, блендере количество витаминов также снижается, опять же, до 60%. То есть чем меньше обработки, тем больше витаминов сохраняется? Да, да. Очень многие любят сейчас свежеприготовленные соки и дома их готовят. Там витамины сохраняются 100%? Это всегда протирание через металлическое сито. Поэтому говорить о 100% сохранении витаминов, конечно же, в свежих соках нельзя. Хотя количество витаминов в свежеприготовленных соках все-таки выше, если сок приготовлен и выпит сразу. Но все-таки в отношении соков тоже надо очень разумно к этому подходить. Не рекомендуется употребление соков в количестве больше 200 грамм чаще, чем один раз в день. И особенно надо быть осторожными со свежевыжатыми соками людям, которые имеют какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта. Мы привыкли использовать соли достаточное количество, хотя ведь несложно и без нее обойтись. Каким образом? Различные приправы. Растения, которые являются приправами к нашему обычному рациону. И, соответственно, можно уменьшить количество потребляемой соли. Кальций тоже очень важный элемент, и мы знаем, что строение костной системы – это обязательно кальций. Мы все знаем, что молоко, молочные продукты, сыры – это источник кальция. Но очень многие жалуются, особенно вот мамы говорят, я не могу заставить своего ребенка скушать йогурт или кусочек сыра. Но ведь кальций содержится и в растениях. Например, апельсин размером где-то 200 грамм. Он содержит 400 миллиграмм легко усвояемого цитрата кальция. Значит, частично пополнить свой рацион солями кальция можно и без молочных продуктов. Не стоит ребенка насиловать. Вполне можно дать ему апельсин, и он получит свою необходимую дозу кальция. Остальные вещества, как микро, так и макроэлементы, они находятся в различных продуктах. Опять же, это и мясо, и молочные продукты, и зерновые, и рыба, и растения. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что, чтобы пополнить запас вот этих вот минеральных веществ, жизненно необходимых для нашего организма, необходимо просто разнообразить свое питание. Пусть это будут небольшие порции, но это разнообразное питание. Врач-диетолог Елена Анатольевна Беспрозванная рассказала о роли витаминов в нашем питании и дала советы, как сохранить эти витамины при приготовлении пищи. Свои вопросы по диетологии вы можете задавать по горячему телефону программы.